Зачем я это сделал? По нескольким причинам. Во-первых, родственники Юмати как-то уж очень странно на меня посматривали. Я хоть и слепой, но исходящий негатив уловил совершенно отчетливо. Во-вторых, позвонил бывший женишок и обвинил меня в том, что ему батя денег на фильм не дал. Видите ли, мы с ним опять закрутим шуры-муры, и его семье снова придется краснеть перед уважаемыми людьми. В общем, чтобы навсегда избавить себя от любых инсинуаций, связанных с моими гендерными пристрастиями, решил объявить себя открытым лесбияном. Даже если с кудряшкой отношения не сложатся, все равно, навсегда отвожу от себя всех мужиков. Кроме того, по совету Кихо, дополнительно привлек внимание к нашему бизнесу с концессиями. Гендерные скандалы и массовые флешмобы – это ведь тоже реклама. Натянув темный жакет, одолженный на время у Химин, и темно-синюю шляпу из местного реквизита, запустил наскоро сведенную минусовку, и еще раз подарил этому миру танцующего Майкла Джексона. Народ, пришибленный от моего признания в тяге к женскому полу, довольно быстро пришел в норму, а к середине песни вовсю пытался копировать наиболее провокационные движения. Пока разбирался с понаехавшими стражами закона, объявил небольшой перерыв. Зрители, зная о моих непростых отношениях с главой полиции, довольно агрессивно отнеслись к появлению копов, подозревая их в желании отменить концерт и всех разогнать. Те тоже уловили висящую в воздухе атмосферу недружелюбия и сами напросились взять на себя охрану мероприятия, во избежание, так сказать. «Вам понравилось?» – вопрошаю к зрителям, так как в темноте в очках ничего не вижу и настроение толпы могу понять только на слух. Одна из трех переведенных песен канцлер Ги вызвала, как мне показалось, довольно неоднозначное впечатление. Собравшаяся молодежь, разгоряченная до этого феерическим выступлением короны, кричала, что понравилось, но как-то без огонька. Не привыкли здесь к бардовскому року с многосмысловым текстом, точнее, здесь такое не поют, а декламируют на занудных поэтических сборищах. Хорошо, следующую вещь, которую я сейчас исполню, писала, когда представляла себе образ моей подруги, самой симпатичной кумиха страны. Сообразив, что реверанс сделан в сторону Аю, зрители воодушевились. Так как контекст пока был относительно доброжелательный, народ начал оглашать пространство одобрительными выкриками и хлопками аплодисментов. Итак, вторая новая песня, которую вы сегодня услышите, называется «Дикая охота кумиха». В этот раз взял электрогитару. https://youtube.com/2вы. Народ понемногу начал привыкать к непривычной манере исполнения музыки для души, и теперь аплодисменты были более громкие. Импровизированный зрительный зал сейчас освещали не только арендованные фонари и стробоскоп, но еще и мигающие маячки сразу пяти полицейских машин и одного микроавтобуса, что придавало действу антураж протестного драйва. Еще подметил, что моя охрана как-то сильно подобралась и ненавязчиво высматривает кого-то в толпе. Следующую вещь, которую вы услышите, я назвала «Я никогда не любила». Думаю, вы сами догадаетесь, кто послужил прототипом для ее написания, говорю, и сам в себя тыкаю пальцами в грудь. Снова зрители начинают гудеть и хлопать, видимо, уловив намек на мое отношение к мужчинам в целом и к Джувону в частности, и я снова ударяю медиатором по струнам. https://youtube.com/2вы. Последний раз ударив по струнам, перевожу дыхание и прислушиваюсь к происходящему перед сценой. Среди хлопков и восторженного гула, внезапно слышу отчетливый выкрик «Ведьма!». В следующую секунду передо мной раскрываются сразу два зонта, и от одного из них отскакивает нечто, прилетевшее со стороны зрителей. Меня хватают на руки, и спешно несут в сторону павильона. В последний момент успеваю заметить, как перед сценой вспух небольшой огненный факел и послышались крики обожженных людей. Чат, который никогда не спит, даже ночью, перед началом новой трудовой недели. Подскажите, чем питаются маленькие тигры? Моя мама сегодня ходила в храм Гуанинь к проводнице духов. Просила передать прощение умершему отцу. Вернулась домой, как заново родилась. Хочу тоже пойти попросить мульчу, чтоб сняла проклятие, из-за которого никак не могу найти нормального аппу. Я была на концерте у Юнми. Еду домой на автобусе. Мимо промчалось несколько карет скорой помощи. Долбленные антифоны такую вечеринку испортили. Было круто-круто. Корона всех порвала. Агдан исполнила колдовскую музыку и призналась, что она лесби. Я всегда это знала. Бедненький Джувончик. Хочу-хочу его обнять. Еще одна с концерта отметилась. И почему я не пошла сегодня участвовать в этой долбанной массовке? Еще и подруг отговорила. Они до сих пор со мной не разговаривают. Хнык-хнык. Ну простите меня, девчонки. Подумаешь, на вечеринке была. Мы выступление смотрели по телевизору в кафе. Хозяйка как узнала, что будет прямая трансляция, так сразу переключила со вчерашнего концерта в Олимпик Холл. Сейчас опять включила вчерашний концерт. Сравниваю, как Корона выступила у Агдана Пати только что по телевизору. Пришел к выводу, что, когда они поют пьяные и вживую, выглядит в миллион раз круче. Это ее тюремная команда Spy Girls, по сравнению с профессиональной кап-ап-группой, то и в подметке ей не годится. Уровень сразу чувствуется. Кто знает, что все-таки там случилось. Черная кошка Юнми любит куриную печенку и жирного тунца. Об этом говорила Сунок в своем блоге. Сравнивать 5 красоток, отобранных из 1000 претенденток, и прошедших многолетнюю школу публичных выступлений с дебютантами, выбранных из того, что было в общей камере тюремного блока, абсолютно некорректно. Как группа, они еще просто не сработались, но по отдельности заткнут большинство корейских идолов. Несколько раз прослушал в записи колдовские песни Агдан, и почувствовал непреодолимое желание научиться играть на гитаре, для души, и чтоб с девушками знакомиться, раз они так ее обожают. Народ, только что закончился концерт Юнми, я там был, обязательно посмотрите в записи. Там было супер круто, выступала вживую Корона, Агдан исполняла свой фирменный ее стиль. Потом какой-то придурок кинул в нее бутылку с бензином, но забыл поджечь, а второй не забыл, но загорелся сам и соседей поджег. Полиция задержала человек 20, которые устроили драку. Жаль, я стоял далеко. Еще один свидетель Агдан объявился. Чтоб ты знал, там была прямая трансляция и 3 человека снимали стрим. Этот концерт все смотрели. А мне понравилось, как выступили панды. Они крутые. Жаль, поют на английском. Корона тоже классная. Юнми вообще была супер. Она своей девушке такой шикарный сюрприз придумала. Обязательно приму в нем участие. Это так романтично. Джувон сейчас так страдает. Хочу его утешить. Внимание. Последняя новость. Телеканал Хбо только что опубликовал на своей странице новость, что собирается снять сериал о жизни Юнми. Представляете, как это круто. Американцы снимут телешоу о нашей соотечественнице. Армия и правительство потеряют лицо. Ха-ха. Они должны ее срочно отпустить и извиниться. Несовершеннолетняя девушка идол и дезертир. Это даже не смешно. Ей просто отомстили из-за того, что она не захотела унижаться и отказываться от семьи ради поездки во Францию. Свободу Юнми. Песня про Аю очень классная. Наша лисичка в ней такая вся брутальная. Охотница на чужих мужиков. Мне кажется, Юнми ее простила. В песне про тюрьму ее изобразили такой миленькой лапочкой. Девушка, которая играла Аю в клипе, это ведь и есть та самая Юмати, которой Юна посвятила песню. Это ведь непростое совпадение. Это Юма-красотка и вместе они классно смотрятся. На сайте Хбо указано, что в главной роли будет сниматься Сагаванити. Это бывшая японская порноактриса. Она сейчас в Голливуде снимается во всех эпизодических ролях, где требуется обнаженка. Она, кстати, на нашу Юнми немного похожа. Всем, кто сейчас собирается написать, что у Юнми японская кровь, повторяю, она не японка. У всех японцев передние резцы во рту сильно увеличены, а у Агдан все зубы нормальные. По строению тела она скорее монголка или китаянка. Если не верите, сами посмотрите в антропологический справочник. У принцессы Минсинхва в роду были чингизиды и китайские мин. Юнми ведьма. Сегодня над океаном пропал американский военно-транспортный самолет. Все как в ее проклятой песне. Когда американцы узнают, что Агдан сбила военный борт, они объявят нам войну. Вот увидите. Сжечь ведьму. Сжечь ее книги и кошку. Бедная, несчастная группа Саши. Интересно, каково девочкам осознавать, что их фанаты-маньяки и клинические долбоклюи. Народ, я только что была на таком классном концерте. Там выступал Агдан, Корона, Панда и Камин. Я все записала на телефон. Сейчас выложу в сеть. Съемочный павильон, пригород Сеула. Раннее утро. В Here is his little bastard. Слышу сквозь сон истеричный женский вопль. Маленький бастард, скорее, мелкий ублюдок. Чего он опять что-то натворила? Спрашивает сам у себя сонный мозг. Обостренный слух улавливает ответный шепот Буча. А мне плевать, отвечают ему на английском. Я сейчас весь этот факинг город подниму. Юнми, зовут меня голосом Чуэн и осторожно трясут за плечо. Просыпайся. Что случилось? Делаю вид, что еще сплю. Там к тебе злая Аджума приехала. Очень-очень сильно ругается. Давай я помогу тебе одеться. Помогай, лениво соглашаюсь. Только свет не включай. Помочь одеться по версии сиделки означало кинуть мне на кровать спортивный костюм, а самой встать у двери и продолжить подслушивать, чего там происходит. Одевшись, я подошел к зеркалу, умылся, почистил зубы и стал расчесывать волосы. В отражении стекла заметил, как моя бывшая соседка как-то странно косится в мою сторону. У меня просто хорошее ночное зрение, отвечаю на невысказанный вопрос, и только когда ляпнул, не подумав, сообразил, что сделал только хуже. Помоги лучше найти очки. Девушка, выйдя наконец из ступора, на автоматизме низко поклонилась и побежала искать запасные очки. Господин капрал, у вас не найдется снотворного. Проснулась из-за чьих-то воплей, и теперь не могу заснуть. Выйдя из студии, обращаюсь к Бучу, старательно игнорируя контур высокой женщины и нескольких рослых мужчин в костюмах у нее за спиной. «Что у тебя с лицом?» – спрашивают голосом незнакомки, тем самым, которым до этого называли кого-то невысоким ублюдком. Внезапное окончание вчерашней вечеринки оказалось весьма эпичным. В меня бросили емкость с кислотой, хоть Кристофер и успел ее отбить раскрывшимся зонтом, но несколько капель попали на волосы, левую щеку, плечо и тыльную часть ладони. Даже на стекло медицинских очков немного капнуло. Хорошо, что врачи привезли запасной набор. Солянкой в лицо плеснули, отвечаю, как о чем-то обыденном. А вы, простите, кто, где мой сын? Истерично орут в ответ. Куда ты его дела, тварь? Чу, там у меня в кровати лежит мужик, похожий на эту строгую Аджуму, только не такой старый, говорю Чуэн по-корейски. Если найдешь, срочно тащи сюда. Чем быстрее закончится этот цирк, тем быстрее пойдем спать. Вот чем хороши корейские девушки, так это исполнительностью и интеллектом, основанным на чем угодно, только не на логическом анализе. Услышав мою просьбу, сиделка стримглав бросилась ее выполнять, и, пока тетки переводили прозвучавшие на неизвестном языке слова, обыскала студию на предмет посторонних мужиков, и вернувшись доложила, что совершенно никого не нашла. «У меня вашего сына нет», – перевел слова компаньонки, уже начиная догадываться, с кем имею дело. «Издеваешься? Мой сын пропал, из-за тебя, из-за твоих песенок», – срывается на истерический крик незнакомка. «Самолет с моим сыном пропал над океаном, и никто не знает, где он. На такое обвинение даже не знаю, что ответить. А еще я понимаю, что мать, потерявшая ребенка, очень непростой собеседник. Это из-за той песни на русском, которая называется «Beautiful», шепчет на ухо Чуэн, зачем-то произнеся название на английском. Многие хейтеры посчитали это проклятием. Это не мое проклятие, отвечаю ей на языке незваной гости. У меня в тексте звучит: ночью над нами пролетел самолет, завтра он упадет в океан. Ее сын вылетел вчера утром, то есть в океан он должен упасть только сегодня, не вчера. В заклинаниях порядок слов очень важен. Разночтения в них не допускаются. Выдав эту ересь, продолжаю наблюдать за контуром сумасшедшей тетки. Не представившаяся гостья все еще пялится на меня, но уже не пытается прожечь взглядом. Даже голову немного задрала, явно обдумывает прозвучавший ответ. «Матильда, а что ты тут делаешь ночью?» — раздается сзади сонный голос Денниса. «Мы же договорились, любые переговоры только в присутствии нашей стороны». «Это не переговоры, мистер Ллойд. Я случайно утопил американский военный самолет, и теперь госпожа Морис пытается добиться от меня признания». «Что ты сделала?» — не расслышал мужчина. «Сбила над океаном военный борт, и, кажется, начала войну». Буч, от такого моего заявления, не сдержался и громко хрюкнул в ладонь. Переговорщица от WMG продолжила недовольно зыркать, но уже совсем без огонька, а вот тупица Чуэн пялилась на меня широко распахнутыми глазами. «Ты ведь это сделала не специально, Деннис», — сообразив, что я пытаюсь выставить незваную гостью идиоткой, решил подыграть. «Конечно, не специально, но теперь нас с вами ждут очень большие неприятности». «Какие неприятности? Ну как же, ваша страна является крупнейшим производителем боевой авиации и средств противовоздушной обороны. Если все узнают, что американские бомбардировщики можно сбивать при помощи обычных песен, экономика США вместе с военной мощью рухнут, и ее захватят китайцы с мексиканцами. А я тут при чем? Так я ведь сейчас на вас работаю. Вообще-то, конкретно в этот момент ты работаешь на нее». Мы все повернулись к охреневшей от такого неожиданного поворота, женщине. Вы издеваетесь надо мной?» Через некоторое время снова разозлилась она. «Я просто ты мой сын не отвечает на звонки. Самолет, на котором он летел на Гавайи, пропал. В сети все только пишут о твоем проклятии. Что я должна думать? Простите, мисс, к нам подошел Буч. Если бы борт потерпел катастрофу, была бы организована поисково-спасательная миссия. В сводке ничего такого пока не было. Если позволите, я сейчас свяжусь с дежурным, узнаю, что произошло. Буду вам очень благодарна». Оставив вместо себя Криса, капрал направился в сторону комнаты охраны, а мы так и остались молча пялиться друг на друга. «Может, на самолет напали воздушные пираты?» Нарушаю неловкое молчание тем, что первое приходит в голову. «Не говори глупостей», — ответила женщина, у которой наконец включился мозг. «Почему глупости? Вот представьте, один из пилотов в сговоре со злоумышленниками. Он травит своих коллег, открывает задний люк и выкидывает из него длинный трос. Сзади подлетает еще один самолет, который ловит стальной канат, и по нему, на военный борт, перебираются бандиты. Предатель не знает, что в салоне спрятался неучтенный пассажир. Начинается противостояние. Дэнни, как тебе сюжет для нового блокбастера?» Дэнни сгромко выдыхает, радуясь, что у меня с мозгами все в порядке, и я всего лишь пытаюсь выполнить заказ его шефа. «Если ты все еще переживаешь о вчерашнем, то зря. Брать в работу ту дешевку все равно бы не разрешили. Вчера, после того, как какие-то криворукие неадекваты попытались меня то ли сжечь, то ли растворить в кислоте, все вдруг озаботились моим здоровьем. Первым, как ни странно, ко мне дозвонился Том Блейк, президент хоккейного клуба «Короли Ла». Наскоро поинтересовавшись моими ранами и пожелав поскорее выздоравливать, он принялся выяснять, чего это там за песня про хоккей у меня прозвучала. Пришлось пожаловаться на спортивную лигу из-за того, что она завернула первый вариант гимна. Мужик на это фальшиво посочувствовал, после чего предложил выкупить отклоненный вариант для своей, точнее, для нашей с ним команды. Оказывается, он, несмотря на прямую просьбу Йоны, все-таки назначил меня на должность, лицо клуба, а в случае с королями Ла, короновал в королеву команды. Ко мне утром должна явиться бывшая королева и передать грамоты, корону и контракты. После непродолжительного торга, я согласился подарить свой хоккейный гимн команде, при условии, что в официальном клипе его исполнит мои панды Камин. Почему я так поступил? По двум причинам. Во-первых, продавать гениальное творчество Фредди Меркьюри я посчитал кощунством, и еще давно пообещал себе, что его песни буду раздавать бесплатно. Кроме того, от Буча узнал, что VIP-ложа на Crypto.com Arena является чуть ли не самым престижным местом в стране для просмотра спортивных соревнований. Часть сидений в ней зарезервирована за звездами кино, членами киноакадемии и прочими известными шоураннерами. Остальные места тоже купить невозможно, так как они распределяются по совершенно немыслимому блату. Став королевой команды и, я надеюсь, знаменитым голливудским композитором, сценаристом и актрисой, смогу посещать эту трибуну во время всех домашних матчей, попутно общаясь с местным политическим и бизнес-бомондом, решая свои вопросы. Вторым неравнодушным, кто сумел ко мне дозвониться после американца, оказалась Сунок. В отличие от Блейка, сеструха действительно переживала из-за случившегося, так как посмотреть прямую трансляцию концерта к ней в палату собралась чуть ли не вся больница, и такое внезапное окончание всех очень расстроило. Сестра поблагодарила за 500 000 000 вон, которые перевели маме якобы на лечение, а по факту, вывели максимально возможную сумму с моего тюремного счета и передали родственникам на прокорм. В ответ посоветовал Сунок особо не светить наличием денег, а тратить понемногу, чтоб надольше хватило, на что мне было рассказано, что утром к ней приходил очень-очень уважаемый мужчина из не менее очень уважаемой коммерческой организации, и он ей предложил рекламный контракт на такую сумму, о которой она мне не скажет, чтоб не сглазить, хоть и очень хочется похвалиться. Еще она мне как-то грустно похвасталась, что от нее даже не потребуется участвовать в фотосъемках, так как в рекламе будет использоваться только ее рисованный образ. Мне показалось, что сестра немного расстроилась от того, что покупатели пренебрегли ее естественной красотой, и чтобы отвлечь, напомнил, как она стращала меня тем, что деньги нельзя зарабатывать ничего не делая. Сунок мне на это заявила, что она любимая сестра самой знаменитой кореянки в мире, и что я стал таким талантливым исключительно потому, что она меня правильно воспитывала, поэтому говорить, что она ничего не делает совершенно неправильно. В ответ на это, посоветовал ей больше не раскладывать вокруг себя купюры с первого заработка, и не хвастаться этим на всю сеть, а то опять потянут в суд, а виноватым назначат меня. После того, как моя сестричка поспешила распрощаться, ко мне дозвонилась еще одна сестра, только уже бывшего женишка. Хибин очень подробно расспросила о произошедшем покушении, после чего огорошила известием о том, что Джувон, оказывается, неправильно понял слова отца по поводу денег на съемки фильма, и теперь она просит меня продать ее семье права на сюжет фильма и передать сценарий. На вопрос, могу ли я поучаствовать своими деньгами в создании будущего шедевра корейского кинематографа, неуверенно промямлила что-то про еще одного инвестора, который может быть против моего присутствия в деле, и вообще, за сюжет ничем не примечательного проходного телефильма она предлагает заплатить как за Феррари последней модели. Немного подумав, решил отказать бывшей начальнице, сославшись на то, что уже пообещал отдать сценарий Деннису Ллойду, а забирать обратно проекты у известных голливудских продюсеров мне не очень хочется. На самом деле, после того, как Джувон наехал на меня, из-за того, что ему папа не разрешил в кино сниматься, я пожаловался на него Джессике и ее свите. Яков Фарил сходу предложил снять пасхалку на будущий сериал. Как мне потом объяснили, это недорогое шоу, которое должно поднять интерес к более дорогому телепроекту, который выйдет чуть позже. В общем, вместо калеки-наркомана, в полиции будут допрашивать проститутку-наркоманку. Речь идет о картине Кхе Усуал Суспиц с 1995 года, входящих в десятку наиболее значимых детективов в истории Голливуда. Раз в будущем сериале моей героине суждено стать киллером на службе правительства, то почему бы сперва не выпустить фильм об одном из предстоящих заданий? Джесс сказала, что поговорит на эту тему с отцом, и если он откажется снимать малобюджетную полицейскую драму, то предложит ее киностудии Кироллу, представители которой приедут завтра, или тем же Хбо. Кихо, правда, пытался возразить, сославшись на старинную корейскую традицию, согласно которой, если Чебали отказали в просьбе, то нужно выждать хотя бы один день, прежде чем просить помощи у других, иначе первые могут обидеться. Я было подумал, что он эти традиции сам выдумывает, чтобы лишний раз Кимом подлизнуть, а оказалось, как всмотрел. Услышав мой отказ, средняя наследница решилась применить самое тяжелое оружие и заявила, что это личная просьба Хальмани. Пришлось соглашаться, ибо бабка, это имба, сказал, что денег не надо. Сюжет фильма нигде не регистрировал и не записывал, так что пусть забирают как есть. На вопрос, сколько я все-таки хочу получить денег, ибо для Чебалей получать от меня такие подарки не камильфо, немного подумав, ответил, что хочу Феррари как у Джувона, но посовременней, и чтоб был цвета Марсала. Перед тем, как попрощаться, владелица сети отелей напомнила, что я должен ей еще одну песню для ее брата, но не такую сопливую, как была, ведь он все-таки корейский принц, сладкая мечта всех половозрелых кореянок, поэтому композиция должна соответствовать образу опытного героя-любовника. И главное, чтоб клип на композицию органично вписался в антураж ночного бара ее отеля. Чтоб побыстрее отделаться, пообещал, что в ближайшие несколько дней пришлю образец, причем сразу на корейском и на английском. Была у меня в памяти одна вещь, которую специально отложил на подобный случай. https://youtube.com/ligatem. После разговора с Хибин, пришлось немного поговорить с начальницей тюрьмы. Искренне обрадовавшись, что у меня все хорошо, она поблагодарила, что девочки вернулись совершенно трезвые и счастливые. Ну еще бы им не быть счастливыми, учитывая какое развлечение я им организовал. Вчера к Бонсу не приехали родители, хоть Кихо их и приглашал. Девчонка старалась не подавать виду, но слепой я прекрасно чувствовал, как она расстроилась. Когда приехала корона, я тут же представил им нашу королеву РБ, и попросил позаботиться о ней, пока занят другими делами. Моя главная рэперша, оказавшись в окружении пяти знаменитых красоток, поначалу немного растерялась, а когда те сходу огорошили ее вопросом о кулинарных предпочтениях Лизы, вообще потеряла дар речи. К счастью, у нее уже был богатый опыт общения с ведущей звездой шоу-бизнеса страны, поэтому она быстро взяла себя в руки, и в свойственной манере принялась все отрицать, заявив, что это неправда. В тюрьме, принялась объяснять она, Лису практически перестала есть человечину, и полностью перешла на ногти, волосы и использованные тампоны. На немой вопрос обомлевших собеседниц, пояснила, что тощая полукровка сейчас практикует не кулинарный каннибализм, а ритуальный. Например, насылает болезни, когда кто-то хочет отдохнуть на больничке, или лишает на время разума, чтобы наказать неприятельницу и отправить в карцер. Пока Бонсу вешала им на уши рамен, Кюри, как обычно, попыталась втихаря пробить рассказчицу через сеть, и была крайне шокирована обилием англоязычных сайтов, на которых упоминалось сочетание слов «Бонсу» и «Анин», о чем тут же поспешила сообщить всем остальным. Раздухарившаяся реп-дива сделала вид, что совершенно не удивлена тем, что в столице Соединенных Штатов Америки появилось несколько новых граффити с ее изображением, на которых девушка, похожая на Бонсу, размахивает катаной или футуристического вида огнестрельными штуками. Все надписи под рисунками гласили, что здесь изображена Киллер Бонни, официальная королева хоккейной команды Вашингтон Капиталс. После того, как социальная градация из «корейские суперидолы» и какая-то навязанная нищебродка перешли в группа «Корона» и «Королева самых отмороженных хулиганов столицы США», все наконец расслабились и общение стало более свободным. Бонсу принялась их везде водить по павильону, рассказывая, где какая забавная история произошла. Коронки только и успевали что удивленно хлопать глазами и прикрывать ладошками рты, чтоб никто не смог сфотографировать хихикающих айдалов. Моя кудряшка, когда Бонсу знакомила ее с Короной, по поводу Лизы посоветовала держаться от той подальше, так как это очень страшный человек, который всеми манипулирует, включая саму Юнми. Сказала, что Лису делает все, что в ее безумную голову взбредет. Захотела получить от меня коллекционную гитару, пожалуйста. Вздумала стать мировой звездой, и вот уже ей звонят из правительства, Sony и из SM Entertainment. В общем, из-за этой ведьмы Ванин постоянно творятся очень странные дела. В конце концов коронки подослали ко мне Инчжен, бывшая задира, а потом подруга, рассказала по секрету, что оказывается меня каждый день штрафуют за то, что не прихожу в общежитие ночевать, прогуливаю репетиции, и не появляюсь на записях и выступлениях. Штрафы мне выписывают не просто так, а чтобы потом, когда я свинчу из страны, лишить авторских выплат и всех моих денег, если на официальных счетах вдруг что-то останется. В ответ на откровенность, потребовала объясниться по поводу Лису. Пришлось признаться, что эту чушь я придумал, чтобы отомстить ей за Чуэн, которой Лиза угрожала вырвать печень, ну и чтобы наказать Барам, дабы та впредь соблюдала мое право на конфиденциальность и не включала динамики телефона, не предупредив перед этим. Посмеявшись, и пожаловавшись на то, какой жути на них нагнали мои подруги, Инчжен пообещала пока не рассказывать остальным правду, а промариновать еще немного, но те уже и сами догадались, что над ними стебутся, и, то ли на радостях, то ли от обиды, в общем они сбежали к моим фанатам, и там, оказавшись среди толпы молодых и симпатичных парней, напились с ними в зюзю. Стоило мне попрощаться с начальницей тюрьмы, как на моем планшете замигал экран, извещающий о том, что со мной жаждет пообщаться лично дочь нации. Немного понаблюдав сквозь темные стекла на имя рвущегося к общению абонента, все же ответил на вызов. После дежурного приветствия и вопросов о здоровье, Аю искренне извинилась за то глупое интервью, поблагодарила за песни, в которых я ее упомянул, и даже согласилась спеть «Дикую охоту кумиха», которую она только что 5 раз переслушала. Оказалось, она звонила с борта самолета, который часов через 9 должен доставить ее в Сеул. В общем, я терпеливо ждал, пока она выговорится, в нужных местах поддакивая и утвердительно угукая, пока разговор не дошел до новой песни для Сонин, от которой та отказалась по причине нежелания Universal Music Group ссориться из-за меня со своим главным конкурентом. В последний момент со Снежной Королевой связался ее жених и заставил поблагодарить меня и извиниться за напрасно проделанный труд. Когда бывшая СНБ, размазывая по лицу сопли и слезы, стала добровольно отказываться от нижнего места в латиноамериканском билборде, на мою душу пролился живительный бальзам. Даже появилось предательское желание отдать ей песню просто так, но вспомнив, что эта зазвездившаяся козлина ни разу не приехала на свиданку, и вообще, забыла обо мне, как только я стал токсичным, желание творить добро моментально улетучилось. В общем, Аю откуда-то пронюхала о бесхозной композиции на испанском языке, и как бы случайно подвела разговор к теме перераспределения бесхозного добра. Я, естественно, пошел в отказ, сообщив, что специально для нее пишется песня, и называться она будет «Сеньорита». https://youtube.uxadlauhrli. Синьорита Аю, на такую отповедь, тут же принялась манипулировать моими непростыми отношениями с бывшими СНБ и руководством ФАН, и после сложнейших логических вывертов получилось, что это она мне окажет дружескую услугу, если согласится спеть ту чудесную песню про диких бразильских обезьян. Мне только и оставалось, что охреневать от уровня работы разведки в СМ. В общем, поломавшись для виду еще немного, согласился прислать ей файл со своим вокалом и минусовкой, чтобы она еще немного подумала, стоит ли тратить такие огромные деньжища за композицию, написанную под чужой вокал. https://youtube.s22rmnue9ku. Аю еще долго бы меня грузила описанием своих эмоций по поводу всего того, что она считает важным для нашей с ней дружбы и дальнейшего совместного творчества и, если бы не заиграл сигнал на втором телефоне, пришлось бы самому придумывать причину, чтобы закруглить эту болтовню ни о чем. Сообщив новой бывшей подруге, что меня срочно вызывает Голливуд, спешно распрощался и принял вызов от исполнительного директора Дома мыши. Главный диснеевец позвонил не потому, что переживал за мое здоровье, он вообще о покушении вечеринки был не в курсе, а для того, чтобы напомнить про обещанную композицию для архангелов, и отчитать меня за пропаганду среди его старших менеджеров желание снимать низкобюджетные полицейские боевики. Похоже, Деннис или Яков уже доложили о моем желании вложиться в собственный кинопроект, и босс наверху оказался недоволен. Пришлось терпеливо выслушивать нотации будущего шефа, потом объяснять причины появления незадекларированного сюжета и его последующую передачу семье бывшего жениха. Затем меня снова упрекнули в разбазаривании уникальной интеллектуальной собственности и потребовали передать трубку мистеру Лайту. Тот тоже получил свою порцию лей и с этих пор не отходил от меня ни на шаг, видимо опасаясь, что я опять чего-нибудь придумаю этакого, а представителя Дисней рядом не окажется. За вчерашний вечер я выложил ему целых 4 идеи для будущих лидеров кассовых сборов. Предложение снять Шрека оказалось непонятно, так как мультфильм был основан на отсылках к сказкам, мультфильмам и популярным кинолентам, которых в этом мире никто не знает, или знает, но в сильно искаженном виде. День сурка тоже оказался невостребован, так как тема с временными петлями в этом мире была раскрыта намного более полно, чем в нашем. Интерес у Денниса вызвала только идея сюжета «Вспомнить все», но ему не понравилось название и несколько грубых логических нестыковок, которые в моем мире никто почему-то не заметил. По поводу романтической комедии «Коктейль» с Томом Крузом, прочел небольшую лекцию о санитарных нормах в Америке, которые совсем не такие, как в Азии, и технике безопасности при работе со стеклом и пищевыми продуктами. В общем, концепция фильма о барменах, жонглирующих бутылками, была высмеяна и отвергнута. Ну и ладно, подумал я тогда, открою свой бар с опасным и антисанитарным обслуживанием, и сам буду там иногда стоять за стойкой, как некоторые знаменитости в моем мире. Потом напишу сценарий и продам его Ворнерам, раз здесь нос воротит. Вот и сейчас, общаясь с бешеной теткой, я снова пытаюсь родить сюжет очередного киношедевра. Ну не знаю, выдал свое резюме Ллойд. Естественная романтическая линия в сюжете отсутствует. Можно, конечно, прилепить пару мелодраматических флешбэков, но это ни о чем. Еще есть перенасыщение однотипными трюками. Когда чего-то слишком много, оно приедается. Из плюсов только то, что практически все можно снять в павильоне и аэродинамической трубе. В конце можно добавить сцену, как герой выпрыгивает из взрывающегося самолета, на лету забирает у злодея парашют и кислородную маску, а потом устраивает перестрелку с другими парашютистами, предлагаю я, но судя по тяжелому вздоху собеседника, придуманная мною хрень его не впечатлила. У меня, вообще-то, сын пропал, а вы издеваетесь. Снова напомнила о своем присутствии матушка моего несостоявшегося любовника. Ну вот где он может быть. Думаю, ваш сын уговорил пилотов приземлиться на одном из малонаселенных островов и устроил там вечеринку с кокаином и аборигенками. Хоть я никогда и не видела Майкла, но из того, что слышала, это первое, что приходит на ум. Как это ты его не видела? Возмутилась была женщина, но заметив на мне темные очки, по типу тех, что используют гонщики и водолазы, осеклась, и внезапно спросила, а почему химический ожог на твоей щеке оказался именно в том месте, на котором осталась краска во время того первого исполнения Believin'? Вы на что-то намекаете? Тут же окрысился я. Твоей рожей разрисовано пол Голливуда, и на каждом изображении пятно на щеке. Твои фанатки-неудачницы рисуют эту дрянь на скулах темной тушью. Уверена, ты специально плеснула на себя растворитель. Я уже было открыл рот, чтобы высказать этой сумасшедшей все, что думаю о ней, ее сыне и репертуаре лейбла WMG в целом, но, на ее счастье, в коридоре появился контур Буча, и все повернулись в его сторону. «Мэм, ваш сын помещен в офицерский карцер на одной из наших военных баз. Не волнуйтесь, через 3-4 дня он будет доставлен на территорию США. Мой сын жив, почему он в тюрьме? Где он? Все подробности у коменданта авиабазы Сингук. Его уже предупредили о вашем приезде. Едем». Сумасшедшая Аджума и сопровождавшая ее свита, не прощаясь, покинула коридор, а мы остались переваривать полученную информацию. «Разрисовать полгорода – это даже почетнее, чем получить Оскар», – мечтательно заметил Деннис. «Ни одна кинозвезда не получала такого признания в независимой арт-среде». «Ерунда», – отмахнулся я. «В переводе с калифорнийского «полгорода» означает «пару рисунков на окраине». «Это не может быть совпадением», – шепчет себе под нос Чуэн. «Это знак высших сил, метка богов». «Кстати, идея с островом мне понравилась», – признался диснеевец. Военные пилоты везут на борту контрабанду и несколько незадекларированных пассажиров. Им по рации сообщают, что на аэродроме ждет военная полиция с проверкой. Парни радируют, что у них поломка, отключают транспондеры и садятся на тропический остров, где устраивают грандиозную вечеринку из того, что перевозилось на борту. А потом оказалось, что на этом острове была база пиратов или террористов, добавляю свои 5 копеек в сюжет. Они там всех победили и освободили из плена красотку, которая потом оказалась главным злодеем. Если делать комедию для популяризации ВВС, то лучше обойтись без террористов. «Эй, Юнми, с тобой все хорошо?» Мужчина попытался окликнуть замершую девушку. «Тихо, не шевелитесь». Чуэн загородила собой впавшую в творческую прострацию подругу. Ей в голову пришла новая песня. Все с интересом уставились на о чем-то задумавшуюся Юнми. Спустя пару минут она отмерла и задала неожиданный вопрос. «Мистер Ллойд, ваша киностудия может одолжить у военных авианосец?» «Смотря для каких целей. Тебе зачем? У меня для вас потрясающий сюжет. Террористы захватывают американский авианесущий крейсер, чтобы украсть ядерные боезаряды. Звучит как-то неправдоподобно. Следующие полчаса рассказываю сюжет фильма «В осаде» со Стивеном Сигалом в главной роли. В моей версии, вместо мисс Июнь, из торта должна выпрыгнуть популярная корейская певица Пак Юнми. Злодеи взяли ее с собой для отвлечения внимания. Откуда им было знать, что изящная и склочная особа является бывшим офицером морской пехоты и мастером фехтования парными мечами? В кино всякое бывает, но в реальном мире авианосцы ходят в окружении из десятков вспомогательных судов. Немного подумав, диснеевский шоураннер принялся перечислять самые очевидные недостатки предложенного сюжета. Кроме того, там всегда дежурит батальон морской пехоты, а захватывать судно, охраной которого занимаются самые элитные спецподразделения Америки, тебе никто не позволит. Еще, чтоб ты знала, на авианосцах запрещено держать ядерное оружие. Русские нас заставили подписать это обязательство, когда составляли договор о запрете использования маломощных атомных зарядов. В идеале, лучше всего было бы перенести действие на подводную лодку, тогда можно все снять в павильоне, но получится слишком дешево и тесно. Предлагаю арендовать у военных ракетный крейсер или старый линкор. На новый корабль нас никто не пустит, а вот за съемку на прославленном старичке или плавучем музее нам вояки еще и доплатят. Так что, берите в работу, Юнми, меня еще смутил придуманный тобой образ главной героини. Ты действительно собираешься играть сумасшедшую феминистку, которая постоянно напоминает всем, что она лесбиянка, азиатка, борец с гомофобией и еще и вегетарианец. Копытный вегетарианец, уточняю я. Моя героиня не ест мясо копытных животных. Мистер Ллойд, думаю, это будет отличный способ заявить, что я не собираюсь участвовать во всей этой политической возне с меньшинствами и прочими убогими. Немного юмора и самоиронии, и они все навсегда забудут ко мне дорогу со своими предложениями поддержать деньгами и личным участием очередную модную либеральную хрень. Я хочу быть вне политики, поэтому намерена высмеять образ стервы-общественницы. Спародировать саму себя, разве это не оригинальная идея? Ладно, убедила, чапики будут недовольны, особенно Джесс. Папашу беру на себя, а с сумасшедшей дочуркой сама разбирайся, пообещая ей новую песню. Ладно, меня не трогать, пошел писать синопсис, а ты иди собирайся, сейчас в тюрьму свою поедешь. В смысле, извини, забыл предупредить. Там у вас какие-то съемки для Министерства образования намечены. Когда тебя уложили спать, позвонил Кихо, попросил, чтобы я утром тебя разбудил. Днем у тебя запись, так что горло особо не рви. А, ладно, ну тогда я пошла. Поместье семьи Ким. Раннее утро. Госпожа, это очень важно. В столовую быстрым шагом вошел начальник охраны, неся перед собой, двумя руками, планшет. Это не могло подождать, пока я позавтракаю, ворчит Хальмани, тем не менее беря устройство в руки. Посмотрим, что тут у тебя такого срочного. Женщина некоторое время рассматривает обнаженную девушку под душем, потом смахивает пальцем снимок, и подслеповато всматривается в изображение лежащей в постели парочки. Парень, похожий на ее младшего внука, фотографирует на планшет себя и свою подругу в зеркале. Девушка, известная женщине как личный агент Агдан, прикрывает тело простыней. Надев очки, она перелистывает еще с десяток снимков и поднимает взгляд на Сану. «Мы вроде договорились слить эти фотографии чуть позже. Что-то изменилось. Это другие снимки. Их сегодня ночью выложили в сеть. Эта селянка совсем с ума сошла, или этот Джувон постарался? Кто это сделал?» На лице главы дома застыла гримаса гнева. Скорее всего, это сделала полиция из центрального городского управления. Арестовав Йоны, они забрали ее арктехнику. Думаю, они ее шантажировали, что выложат все интимные снимки и скомпрометируют этим ее перед Юнми. Она, все-таки, его бывшая невеста, и будет не рада, что личный агент встречался с бывшим парнем за спиной. Йоны не поддалась на шантаж, и сегодня ровно в полночь снимки опубликовали. В полиции что, работают идиоты? Они разве не знают, что Агдан объявила на весь мир о том, что больше не интересуется мужчинами? Может, они хотели скомпрометировать нашу семью? Эти люди разве не понимали, кто изображен на фотографиях? Сану, полагаю, пора позвонить людям, которых мы финансировали на выборах. Предлагаю пока не спешить, подождав, пока женщина отреагирует на его слова вопросительным взглядом. Мужчина продолжил. Сегодня утром, в центральном офисе полицейского агентства, служба внутреннего контроля арестовала несколько офицеров полиции, насколько мне известно, полчаса назад с Йоны сняли все обвинения и освободили из-под стражи, перед этим извинившись и вернув все изъятые при обыске вещи. В электронном дежурном журнале центрального управления уже имеется соответствующая запись. Что там случилось? Мне сказали, за нее сегодня должны были внести залог. Сану, я хочу, чтобы твои люди все выяснили. В этом деле замешана честь семьи. Конечно, госпожа, мы планировали этот скандал чуть попозже, но раз произошла утечка без нашего участия, тогда действуй по плану. Мелкому паршивцу пора начинать привыкать к скандальной славе. В ожидании 11-го щелчка зубами. 21 часть. Фонд «Мир». Центральный офис. Внеплановое совещание в начале рабочего дня. Требуют они. Кто дал им право так с нами разговаривать? Эти дикари совсем обнаглели. Американцы не требуют. Осторожно попытался поправить руководителя фонда один из докладчиков. Они лишь указали, что договоренность с нашей стороны была нарушена, и теперь будут действовать самостоятельно. Что значит самостоятельно? Напомни, какие такие договоренности мы нарушили. Госпожа президент вчера разговаривала по телефону с сенатором Мюллером. Они договорились, что мы не трогаем Юнми, а они, как только будут улажены все юридические вопросы, обратятся за разрешением о приостановке ее тюремного срока на время участия в съемках. Для легитимности решили привлечь госпрограмму по популяризации Халю. А почему я об этом ничего не знаю? Обратилась Сунсиль к собравшимся, но те лишь пожимали плечами, трусливо пряча глаза. И что, ее вот так вот возьмут и отпустят. За Агдан внесут залог. Еще ее повсюду будет сопровождать наш инспектор по делам несовершеннолетних, чтобы не сбежала и не перетрудилась. Американцы обещают оплатить все расходы. Да ну, удивилась директриса и задумалась. Где сейчас хулиганка? Она Ванин. Участвует в съемках социального фильма по предупреждению самоубийств среди молодежи. Поспешил ответить на вопрос мужчина и, немного поколебавшись, добавил, американцы хотят усилить ее охрану, и потребовали заменить министра внутренних дел, а больше они ничего не хотят, едко поинтересовалась женщина, и сразу обратилась к немолодому человеку с армейской выправкой, что он опять учудил. Во время вчерашней вечеринки, охрана Юнми засекла двух подозрительных парней, без лишних расшаркиваний начал доклад ответственный по связям с силовыми ведомствами. Решив, что те специально отвлекают на себя внимание, американцы вызвали полицию и сообщили о готовящейся провокации. Приехавший наряд попытался вообще прекратить концерт, и даже вызвал подкрепление, но дежурный по городу вовремя остановил ретивых исполнителей и приказал им взять на себя охрану мероприятия. Во время последующего концерта, один из подозреваемых, на которого указали полиции, швырнул в Агдан термос, наполненный составом, содержащим серную кислоту. Второй указанный злоумышленник попытался поджечь бутылку с авиационным керосином, но загорелся сам, что показало расследование. Допрашивать пока некого. Один без сознания в ожоговом отделении, второй и несколько стоявших рядом с ним парней и девушек в реанимации. Их сильно избили. Американцы уверены, что полиция намеренно допустила покушение на их протеже. С ней все нормально, несколько химических ожогов на лице и открытых частях тела. Идиоты. Нужно было ее просто пристрелить. От этой мелкой ведьмы одни проблемы. Я бы ей такие классные похороны организовала, но эту тварь ничего не берет. Вообще-то, рядом с клубом, где собирали молодежь для вечеринки, в одной из урн обнаружили пистолет системы Glock. Его сбросили, так как на входе обыскивали металлоискателем. Дилетанты. Они пришли только вдвоем, или в их шайке были еще неудачники. Вообще-то, они из разных ячеек и друг с другом знакомы не были. В Корее существует устоявшееся движение антифанов из нескольких десятков групп, объединенное ненавистью к Агдан. Они уверены, что та специально все так подстроила, чтобы спрятаться от них в тюрьме, где в безопасности сможет окончательно разрушить национальные традиции и корейский образ жизни, заменив его на противоестественную нашему народу западную модель. Эти люди считают себя патриотами. Вот, господа, к чему приводит плохо продуманная национальная идея. Стоит появиться такой, как Юнми, и годами выстраиваемая система пропаганды сразу начинает сыпаться, или приобретает форму радикального идиотизма. Сун Силь не смогла удержаться, чтобы не высказать очередную пафосную сентенцию. В прошлый раз я распорядилась выяснить суть конфликта между Агдан и министром МВД. Что-нибудь удалось узнать? Конечно. Полный доклад у вас на почте. Нет времени читать. Можешь рассказать кратко и своими словами? Бывший полицейский, уволенный из следственного управления за то, что брал частные заказы, и по этой же причине принятый аналитиком в фонд МИР, немного помолчал, вспоминая все, что успел накопать, и начал доклад. В поле зрения полиции Юнми попала 2 года назад, когда не побоялась задержать разыскиваемого преступника-маньяка. Обычно, девочки ее возраста и комплекции, при виде взрослого мужчины-эксгибициониста, начинают паниковать или впадают в истерику. Юнми проявила нетипичное для своих сверстниц поведение и сама атаковала злоумышленника. Таких подростков стараются сразу брать на учет, чтобы в будущем привлекать на службу в органы правопорядка или пресекать их преступную деятельность. Помните ту историю с украденным кошельком? Именно благодаря этой программе судьей в том деле был назначен бывший друг семьи Пак. Когда Юнми вошла в сферу интересов клана Ким и поступила учиться в Кирин, ей был назначен персональный куратор, инспектор по делам несовершеннолетних Дуэн. Она заботилась о том, чтобы у Агдан не было проблем с полицией, и отслеживала все ее успехи. Когда Юнми, из-за критики правительства, уволили из агентства ФАН, было принято решение дождаться, пока ее мать подпишет уведомление о прекращении контракта и штрафе, и попытаться завербовать для работы в отделе по связи с общественностью в Главное управление полиции. Ей даже собирались вручить орден за гражданские заслуги 3-й степени и оказать юридическую поддержку в тяжбе с бывшим работодателем. А в последний момент ее у них из-под носа забрала армия, рассмеялась руководитель фонда, вспомнив историю с военным маршем и мобилизацией девушки-айдола. Совершенно верно. С тех пор отношение полиции к Агдан изменилось на прямо противоположное, было сделано все, чтобы дискредитировать ее в глазах нации, и вместе с ней вооруженные силы. И в итоге у них все получилось, понимающе подтвердила слова докладчика Сун Силь, вспомнив о непростых отношениях министров обороны и внутренних дел. Так точно, это ведь именно полиция задержала ее за дезертирство и потом передала в военную прокуратуру. У тех не оставалось иного выхода, кроме как начать расследование. Сами бы они ее трогать не стали, так как та находилась в официальном отпуске, да и после исчезновения специально вызывать ее по тревоге в часть никто даже не подумал. Спасибо, хорошая работа. Есть что-нибудь еще? Да, есть новости из Центрального управления полиции. 2 часа назад его штурмовал полицейский спецназ. Были взяты под стражу 5 офицеров. Очень неприятная история, касающаяся Лионы, личного менеджера Юнми, точнее, музыкального агента. Ее 3 дня назад арестовали по подозрению в мошенничестве и неуплате налогов. Что за чушь, какие налоги? Она и недели не отработала. В стране разве изменились сроки налогового периода? Дело не в этом. По решению бывшего прокурора района Гванакгу, все официальные счета семьи Пак были арестованы. Открыв собственное агентство, Юнми оформила 1 коммерческий счет в японском Сонэ банке, а другой в калифорнийском кредитном. Оба заведения имеют аккредитацию в Корее, и оба отказались разглашать сведения клиентки без надлежащей оформленной санкции и разрешения от руководства их головного офиса. Полиция посчитала это достаточным для предъявления обвинения в налоговом мошенничестве, отмывании незаконно заработанных средств и финансировании северокорейского режима. Серьезно, они там все сплошь сумасшедшие. Думаю, это был заказ. Юнми хотели скомпрометировать и через нее выяснить финансовое состояние Юнми. Полиция убедила старших менеджеров компании Goldstar LG выдать им цифровой ключ от планшета арестованной, и взломав его, те сперва попытались перевести деньги с японских счетов на корейские, которые были до этого арестованы, а когда банк заблокировал приложение, посчитав его взломанным, порылись в личных данных и сегодня ночью выложили в сеть несколько компрометирующих фото. Ну точно идиоты. Интересно, кто и сколько им заплатил? Хотя нет, скорее всего приказали сверху. А кто инициировал штурмы и аресты? Неужели американцы? Нет, это были представители семьи Че. Узнав, что с помощью предоставленного ключа от планшета, полиция дискредитировала одного из членов семьи Ким и, по сути, развязала войну промышленных кланов, владельцы Goldstar срочно подняли своих друзей из службы внутренней безопасности полиции. Разборок с C-Group им все равно не избежать, а так обойдутся меньшей кровью. Простите, робко поднял ладонь один из новых аналитиков и, дождавшись благосклонного кивка от президента фонда, продолжил. Думаю, у семьи Че намного более серьезные проблемы, чем разборки между чеболями. Индекс корейских акций опубликуют только в 9 утра, но, судя по электронным продажам фьючерсов, уже сейчас понятно, что он просядет примерно на 1,5-2% и продолжит падение еще процентов на 5-7. Дело в том, что в эти выходные против корейских производственных компаний была спланирована крупнейшая хейт-атака. В качестве повода выбрали объект нашего обсуждения – Юнми. Именно ее, историю жизни Агданы и ее преследование правящим режимом сейчас активно разгоняют по всем социальным сетям. Все началось с финской Nokia, а потом, деньгами и PR-специалистами, присоединились китайцы и японцы. Уверен, днем подключатся американские производители автомобилей и электроники. Пострадают практически все крупнейшие кланы, кроме 2 Кимов, владельцев C-Group PDU. С первыми понятно, а Дайва причем, они позавчера подписали рекламный контракт со старшей сестрой Юнми, той, что подралась с юристами и вырвала одному из них глаз. Они объявили Сунак лицом года своей компании. Благодаря шумихе вокруг семьи Юнми, уверен, их акции взлетят до небес. Примерно с минуту Сунсиль пялилась на нового сотрудника, силясь испепелить его взглядом. Одновременно с этим она обдумывала размер того неприятного места, в которое загнала целую страну всего лишь одна мелкая дрянь. В преддверии неприятного разговора с подругой, у нее в груди все сжалось и в горле появился неприятный ком. «Линок», — обратилась она к девушке, которую по блату устроили на место специалиста по социальному мониторингу. «Какие настроения в стране, я имею в виду Юнми?» «Ну, задумалась вопрошаемая», и почесала копну крашеных волос. «Так сразу и не скажешь что-то определенное. Последние дни Агдан только и делает, что устраивает концерты, снимает клипы и встречается с голливудскими знаменитостями. Люди недоумевают от такой странной формы тюремного заключения и предполагают, что так их готовит к ее скорому освобождению. Многие надеялись, что Юнми помилуют на День детей, и очень расстроились, когда этого не произошло вообще. Большинство отслеживаемых нетизенов сейчас интересует не судьба Агдан, а ее последние песни, точнее, зашифрованные в них послания и предсказания. «Ну хоть одна хорошая новость», — резюмирует услышанная Сунсиль, — «надо сделать все, чтобы народ и дальше занимался этой ерундой, пока мы будем решать, как избавиться от этой занозы». В отчетах по перехвату ее телефонных переговоров я читала, что она не горит желанием покидать Анин. Что на это скажет контрразведка? Приглашенный на совещание капитан Джунха нехотя поднялся и начал свой доклад совсем не с того, о чем его спросили. На самом деле, смысловые посылы, присутствующие в стихах ее песен, это совсем не ерунда. Есть ряд подтвержденных фактов, что Юнми, находясь в стрессовом состоянии или под сильным психологическим давлением, способна проявлять способности, совершенно несвойственные обычным людям. Все еще уверены, что она экстрасенс, в этом нет никаких сомнений. Судите сами, получив травму глаз, у нее резко обострился слух и все, что на него завязано. За 3 дня она написала более 10 новых песен, 3 из которых на русском. Даже если отбросить вопрос, когда она успела выучить этот язык на уровне носителя, все равно это невероятно. Сама Юнми уверена, что ей в этом помогает ее богиня, но, даже не начинай, у вашей конторы уже был шанс ее получить, теперь она для этого слишком токсична. И кстати, зачем ваши люди пытались похитить ее кошку? Животное сбежало из храма, и теперь нас ожидают проблемы еще и с религиозными фанатиками. У вас что, тоже эпидемия слабоумия, как в полиции? Мы только пытались взять образец живой ткани для теста ДНК. Нами был произведен отбор ткани у самой Юнми и у всех ее живых родственников. Экспертиза выявила небольшую генную мутацию, которая отсутствует у других представителей ее семьи. Есть предположение, что в этом кроется секрет ее гениальности. Я собираюсь подать доклад на создание отдельного научного направления, которое будет заниматься только нестандартными ДНК-цепями и выявлением возможности инициации этих мутаций. Директор фонда прекрасно поняла смысл того, что ей попытался донести ее протеже из разведки, но все равно продолжала не верить в происходящее. Получалось, Юнми – это что-то вроде мутанта-супергероя из современного голливудского фольклора. С одной стороны, предлагать подобные проекты – значит выставить себя странным и смешным, с другой. А с другой стороны, она ведь и сама, при принятии важных решений, чаще доверяет тому, что говорят гадальные карты, а не статистические отчеты и советы экспертов. Ваше предложение, прямо скажу, странное. Женщина обвела взглядом остальных присутствующих и не увидела ни на одном лице и намека на улыбку или неловкое смущение от прозвучавшего предложения. Однако небольшое зерно здравого смысла в нем все же присутствует. Я обдумаю его потом, а пока объясните, что там за фильм вы собрались снимать на деньги налогоплательщиков, который придумал Агдан. Тут такое дело, замялся разведчик, секретарша начальника моего управления, узнав, что появилась свежая распечатка телефонного разговора между Юнми и бывшим женихом, не удержалась и засунула в него свой любопытный нос, а потом пересказала своему шефу сюжет кинофильма, который Агдан собралась снимать за свои деньги. Господину генералу услышанное тоже очень понравилось, особенно то, что это идея Юнми, а все, что она придумывает, как известно, обречено на успех. Шеф сразу же позвонил Ким Данвуку и напомнил о долге за то, что из его семьи просочилась информация о судимости дяди Агданы, в качестве возмещения потребовал принять предложение о съемках телешоу, только без его сына в главной роли и денег Юнми. Я, честно говоря, еще не в курсе, о чем там фильм, так как все, что было связано с тем разговором, сейчас у шефа в сейфе. Понятно, есть что добавить? Да, в связи с весьма странным распоряжением Министерства культуры о запрете коммерческого использования книги «Ночной дозор» в тюрьме, где отбывает наказание Пак Юнми, из-за этого случилась юридическая коллизия. Там скопилось около 3 миллиардов вон налоговых отчислений за продажу книги, которые директор Анин не знает, как передать в налоговую службу. Те тоже испугались брать с тюрьмы книжные деньги напрямую, поэтому инициировали внеплановую проверку исправительного заведения. Не найдя особых нарушений, они предъявили начальнице тюрьмы обвинение в рэкете, а Агдан вообще назвали лицом, пораженным в гражданских правах, и замахнулись присвоить, если не всю, то значительную часть заработанных ею денег. Если Юнми расскажет об этом журналистам, будет скандал. Будет не скандал, а катастрофа. Я позвоню директору службы, чтобы он дал по рукам не в меру ретивым. С министром культуры тоже пообщаюсь на тему этих его странных распоряжений. Пусть или все отменяет, или нет, заставлю все отменить. И вообще, с сегодняшнего дня Юнми неприкасаемая. Мы извинимся перед сенатором Мюллером, и пусть она валит в свою Америку, и до выборов не возвращается. Чем быстрее, тем лучше. А что насчет министра внутренних дел? Они требуют его голову. Ну уж нет, лишившись своих людей в прокуратуре и поддержки кланов, он теперь будет предан только нам. В канун выборов это идеальный расклад. Американцы хотят крови, будет им кровь. Раз Юнми в тюрьму посадили военные, вот пусть сами за все и отвечают. Днем поговорю с госпожой президентом, попрошу, чтобы она позвонила в Пентагон и согласовала кандидатуру нового министра обороны. Раз их человек ее посадил, то пусть сами ищут того, кто ее отпустит. Институт коррекции поведения АНИН. Две государственные награды дают возможность сократить срок наказания на 3/4. Ты разве не хочешь выйти на свободу? Пошла по второму кругу председатель комиссии по досрочному освобождению. Твои мама и сестра в больнице, им нужна твоя забота. У меня условный срок за драку с охраной. Если вы его сократите, то я буду совершенно не против. Я говорю о твоем основном сроке наказания. Госпожа председатель, я вам уже объясняла, меня осудили незаконно. Мне не нужны подачки от режима, который так несправедливо со мной поступил. Требую полную реабилитацию, компенсацию за упущенную выгоду и почетное увольнение из вооруженных сил. Не желаю больше служить в армии, которая вместо того, чтобы защищать страну от внешних угроз, устраивает репрессии среди мобилизованных детей. Тут нечего сокращать. Я очень зла на то, как со мной поступили, и единственное, что удерживает от жажды разрушения и смертоубийства, это стены АНИН. Хотите взять на себя ответственность и выпустить жаждущего крови человека на свободу? Во взрослой тюрьме будем сидеть все вместе. Члены комиссии недовольно переглянулись, но упрашивать в третий раз не стали. Им поручили вышвырнуть меня из тюрьмы вместе с Лису, но такого сопротивления явно не ожидали. Привыкли, что это их все уговаривают, а тут я такой оригинальный с угрозами и шантажом. Скажи, Юнми, а если тебя временно отпустить на свободу, для лечения или еще какой необходимости, ты тоже начнешь мстить? Конечно нет, я законопослушная гражданка, и пока числюсь отбывающей наказание, соблюдаю все правила внутреннего распорядка, при условии, что меня специально не провоцируют. То есть, если тебе обеспечить надлежащую безопасность, то таких инцидентов, как драка с надзирательницами, можно не ожидать?